Спустя пару минут, отец закончил заполнение бумаг и посмотрев на меня, а потом на Хайну серьезным взглядом. «Хайна, оставь нас одних, и не забудь активировать звукоизоляцию», — сказал отец серьезным тоном. «Как прикажете, господин», — сказала Хайна, сделав поклон и покинув кабинет. После этого я почувствовал слабое колебание маны вокруг кабинета, а значит это есть то заклинание, которое изолирует звук. Довольно удобно, надо будет в будущем научиться его использовать, если избавлюсь от проклятия. Но когда в кабинете остался лишь я и отец, то несколько секунд в кабинете было полное молчание и тишина. «Мелиодас, расскажи мне, как ты оказался в таком состоянии?» – спросил отец спокойным тоном. «Конечно, отец, с чего бы начать?» – сказал с доброй улыбкой, чтобы выглядеть искренним. После этого я начал свой рассказ о том, как выживал 2 месяца в заснеженных горах из-за учителя. Но я пытался слегка приуменьшить пару деталей, чтобы не было слишком подозрительно, как я справился с ледяным драконом без использования своих способностей высшего демона. Когда же я начал говорить о тайной запрещенной лаборатории, где семья Наберриус проводила эксперименты над представителями разных рас, в числе которых были и демоны, но старался не говорить много деталей о себе и больше говорить о том, что видел и услышал. Таким образом я заставлю переключить все внимание со своей персоны и всю вину на семью Наберриус. После моего длинного и очень подробного рассказа, отец несколько секунд сидел с задумчивым выражением. «Что же могу сказать, Мелиодас? То, что ты сделал, весьма благородно для члена королевской семьи. Хоть тебе и пришлось убить детей, но раз ты говоришь, что им нельзя было помочь, то я должен это принять. Но все-таки тебе не следовало в это лезть ради кучки детей, рискуя своей жизнью. И насчет твоего предложения публично обвинить семью Наберриус, с нынешними доказательствами, я должен подумать. По факту их исследования были направлены на пользу демонам, если судить по тому, что ты выяснил. А из-за наступающей возможной войны, дворяне согласятся на то, что действия семьи Наберриус были благими для будущего нашей расы. Тем более их защищает правящая семья северной страной. Они будут защищать Наберриус, и может вспыхнуть сильный конфликт, который пока нам не нужен, объяснил отец. Неужто положение в королевстве настолько нервное и сложное, что нельзя обвинить какую-то семью ранга лорда? Я бы сказал, где-то 5 из 10, вот такое положение в королевстве демонов на данный момент. Даже если мы и сможем доказать, что творила семья Наберриус плохо, и заставить их заплатить за все это, то лишь еще сильнее усугубим положение в королевстве. Мне и так приходится держать дворян в узде. Труднее всего с Мармаком Ринви. Семья Ринви задерживает налоги от их семьи. Они уже повысили сумму на товары для всех, кто поддерживает семью Гибла. Сейчас я пытаюсь решить эту проблему. Да уж, значит, остается ждать удачного момента. Если нам повезет и на семью Ринви будет совершено покушение и Мармак умрет, то мы сможем взять под контроль их семью без моря крови. Нам еще не хватало восстаний дворян в такое время. Эх, давай лучше сменим тему. У меня для тебя пару новостей, сказал отец усталым голосом, что я редко мог увидеть. Какие? Спросил я подозрением. Пока ты был на тренировке с Дайроном, было решено, что ты будешь помолвлен, сказал отец мне внезапную новость. Что? Крикнул от удивления во все горло. Не надо так реагировать. Это обычная практика для членов благородных семей, чтобы укрепить связи с другими семьями. Но ты будешь лишь помолвлен, а значит, пока еще не будет никакой свадьбы, и вы сможете узнать друг друга получше. А наши семьи подготовят все необходимое для дальнейших отношений. Пойми, это нужно, чтобы укрепить позицию нашей семьи и семьи Ситри. Ситри, да, ты будешь помолвлен на первой дочери семьи Ситри. Имя ей Серафолл Ситри. Ей недавно исполнилось 2 года, объяснил отец. Что? Она же еще маленькая. Сейчас она маленькая, это факт, но когда она вырастет и достигнет брачного возраста 10 лет, то официально вы сможете пожениться. Хотя вы оба можете отказаться от этого, но это только если вы оба будете согласны. Данное условие было необходимым из-за вмешательства твоей матери и леди Ситри. Как я понял, они не хотят, чтобы вы были вынуждены жениться, и дают вам время узнать друг друга. Но возраст не имеет значения, особенно это касается демонов, объяснил отец. Ой, черт, я вспомнил, где слышал это имя раньше. Серафолла и Ситри, это же та любительница девочек-волшебниц из аниме «Демоны старшей школы ДХД». Неужели я женюсь на ней, или точнее буду помолвлен? Это, конечно, одновременно приятно, ведь, как я помню, она красивая и забавная. Поэтому жаловаться мне ни на что, кроме возраста, но если помнить слова отца о возрасте, то нет больше причин для отказа, ведь для демонов понятие «старый» и «молодой» относится к тем, чья разница составляет больше 100-300 лет. Ну, если в таком ключе посмотреть, то я согласен. Но, отец, если я уже пообещал, что отдам свой первый раз кому-то другому, то что мне делать? Не волнуйся, в условиях договора было обсуждено, что ты не обязуешься сохранять невинность. Но советую не заводить детей, пока все не будет решено окончательно. От Серафола же будут требовать чистоту. Ты это и так должен знать по нашим законам и традициям. Все ясно? Спросил отец. Да, теперь я спокоен. И я бы хотел сообщить тебе, что те дети прошли небольшое лечение и обследование, так что их вполне можно отправить обратно в их королевство и страны обратно и получи от этого выгоду. Но были некоторые детей, которым некуда было возвращаться, так что мы решили дать им место в нашем обществе, но появились несколько исключений. Первые — это две девушки сестры Йокой. Их видовую принадлежность мы определили как Накомат. Они говорят, что ты взял их под свою ответственность. Это правда? Да, это правда. Они в порядке? Где они сейчас? Ясно. Они в порядке и здоровы. Находятся в западном крыле замка, в комнате для особых гостей. Но сначала ответь мне, сын, куда ты собрался их девать? Строго спросил отец. Отец, возможно ли удочерение их в семью Дьеблакакьюи? Спросил я его невинным тоном. Нет, из-за положения дел в королевстве и нервных дворян, их удочерение вряд ли пройдет незамеченным и без проблем. С Юи был особый случай, а с ними будет сложней. Хоть у нас и временный оборонительный союз с королевством Йокаев, это не значит, что мы не можем быть врагами в будущем. Есть много способов обойти даже условия магических договоров. Наши дворяне будут очень сильно давить на меня, чтобы я немедленно убрал этих Йокаев подальше от тебя и нашей семьи. Ведь им нельзя на 100% доверять, не зная всей правды о них. Тем более на этих сестрах стоят сильные магические печати, которые защищают их разум от изменения и просмотра памяти. Чтобы снять защиту с их разума, нам нужен специалист в магии разума, а на такое времени и средств у нас пока нет, объяснил мне отец. Понятно, но я сам пока не знаю, что с ними делать. Ты можешь взять их в качестве твоих личных слуг или личных служанок. Такие будут подчиняться только тебе. Они также будут под твоей защитой от дворян и не смогут тебе навредить, так как на них будет наложен магический контракт хозяина и слуга. У них будут обязанности и работа, как твоих личных слуг. А больше нет других вариантов? Нет, только эти, или ты можешь понизить их до твоих личных рабынь. Эх, хорошо, я приму их как своих личных слуг. Это все, что ты хотел мне сказать? Нет, среди детей нашлась очень одаренная девочка. Сначала мы не придали этому большое значение, но один из стражников, который хорошо разбирается в таких вещах, как магия и талант, он смог разглядеть в девочке большой потенциал. Можно без намеков и интриг? Хорошо, я хочу, чтобы твоя девушка Юи взяла эту девочку в свои ученики. А, что, отец, о чем ты думаешь? Юи сама только недавно начала познавать магию, у нее нет большого опыта в этом. А ты просишь, чтобы она учила какую-то девочку? И почему именно она? У тебя вроде бы есть целые лагеря для магов и воинов, к грядущей войне, а вместе с этим несколько академий для магии Дамаситри. Мелиодас, иногда мне кажется, что у тебя неправильный взгляд на вещи. Она уже смогла добиться 7 уровня в двух стихиях и заклинаниях 4-5 уровня, хоть и недавно, но все это она сделала за короткий промежуток времени. Она гений среди гениев. Я выбрал ее потому, что хочу, чтобы тебя окружали талантливые личности и помогали тебе в твоем начинании короля демонов. В частности, ты собираешь вокруг себя много девушек, которые в итоге становятся твоими любовницами, хотел продолжить отец, но я его перебил. Эй, не всегда любовницами, возмутился я выводу отца. Мелиодас, если ты не заметил, то уж я точно заметил, ты больше всего общаешься с девушками, чем с парнями твоего возраста. И ты снова привел после ухода из дома девушку. Первый раз это была Юи, второй раз это уже эти сестры Накомат. Если подумать, то я и вправду начал окружать себя только девушками, чем мужчинами. Это случилось потому, что мне нравятся красивые и приятные девушки. Так что стоит признать, что я и вправду набираю вокруг себя будущих любовниц. Хорошо, ты прав. Я и вправду испытываю чувства к ним. Почему же я раньше этого не замечал? Любовь, любовь и снова любовь, мне это чувство так было незнакомо, раньше. Я мало кого любил в своей прошлой жизни или испытывал взаимные чувства любви к противоположному полу. Я слишком мало кому доверял в своей прошлой жизни, после предательства друзей. Моя жизнь была жалкой в плане чувств и счастья. Лишь такие вещи, как фантастические и выдуманные миры, по типу видеоигры, аниме, манги, ранобэ, фильмы, помогли мне посочувствовать персонажам и испытать к ним симпатию. Но меня всегда бесило, что иногда ГГ вели себя как полные идиоты и не отвечали на чувства девушек рядом с ними, хотя намеки были очень даже заметными. Также иногда я завидовал ГГ, которые смогли ответить на их чувства, хоть и не сразу, и добиться счастья. Я испытывал симпатию к пару второстепенных персонажей из-за их грустной истории и тяжелой жизни, а также самой их личности. Я был слишком недоверчивым к реальным людям. На работе я часто был в рабочем режиме, что почти не общался с коллегами. Так как Юи близка с тобой, ты сможешь получить доверие этой девочки к тебе. Тебе вроде бы будет нетрудно поладить с девочкой такого возраста, хоть она немного старше Грейфи, но все равно ребенок, ее менталитет еще не сформирован до конца, так что тебе будет нетрудно на нее повлиять, чтобы она не могла тебя предать и стать в будущем полезной тебе. Чувствую себя прям как сын злодея, а мой отец учит меня, как соблазнять чистых дев на грязный поступок. Хотя с учетом титула отца короля демонов и сложной для меня личности, здесь нет ничего удивительного. Ты сам должен понимать, либо она будет с нами, либо ее талант найдут другие и попробуют ее использовать в своих целях. Тем более, если ты не сможешь получить ее доверие, то она просто сбежит или попытается предать или убить тебя, но ее исход всегда будет кончаться тем, что она будет убита или использована. Но исход всегда может быть разным в зависимости от тех, кто хочет его изменить. Если девочка покинет нас, это не пройдет для нее без последствий. Я доверил тебе такой талант, потому что ты будущий правитель и ты обязан иметь верных и способных подданных, сказал отец очень серьезным видом. Я понял, но к какой стихии талант у девочки, и какой расы она принадлежит? Спросил я, и почему я не заметил такой талант, хотя там было столько детей, а я спешил и почти не смотрел на детей через оценку, а лишь быстро проверял их ауру расы на испорченность. У девочки талант к элементу льда, а также у нее очень хороший запас маны, ее раса человек, что слегка прискорбно. Теперь понятно, почему я не заметил такую девочку. Если у нее точно такой элемент и сродство, то там ее мана возможно сливалась с холодной маной того региона. Но она человек, что же задумал отец? Отец, она же человек, дворяне тоже будут недовольны ее присутствием рядом со мной. Мы проверили воспоминания этой девочки. Можно сказать, мы знаем о ней все. Так что можно сказать, девочка не шпион или убийца, у нее нет плохих намерений к королевству демонов, если не брать в расчет, что с ней делал дом Наберуис, но она не знает, кто это все делал или точнее расу виновников. Если желаешь узнать больше, то можешь потом взять у меня полные отчеты ее жизни, которые я получил через магов разума, объяснил отец. Хорошо, где эта девочка? Я должен ее лично забрать и отвезти к Юи, она находится в соседней комнате, для особых гостей, рядом с твоими йокаями. Ты можешь сам ее забрать или Юи сама заберет ее оттуда, тебе решать. Это все? Нет. Насчет Дайрона, после твоего объявления здесь, Дайрон немедленно был вызван сюда, для объяснения. В итоге он получил наказание, за то, что не уследил за тобой, как и я от твоей матери. На этом все. Хорошо, но могу я кое-что спросить тебя? Да. Ты знаешь, что-нибудь о проклятиях, способных влиять на магический талант жертвы? Хм, где-то я об этом слышал, но не уверен, что будет легко найти средства. Все-таки борьба с проклятиями – область магов света или священников, которых больше всего в королевстве людей, и для нас их методы борьбы могут быть пагубны. Конечно, есть альтернативы, но они требуют время и долгого изучения жертвы, чтобы придумать индивидуальный способ снятия проклятия. Но зачем тебе это знать? Просто любопытно. Я встречал в логове Набериуса детей со странными проклятиями и хотел бы на всякий случай знать, как бороться, а то вдруг на меня могут в будущем наслать подобное. Возможно, но подобные проклятия, которые не вредят, пока не выполнишь определенные условия, очень редкие, и к ним нужен индивидуальный подход, или на крайняк сильное средство против проклятий. Но так или иначе для этого требуется обследование. Конечно, для каждой расы есть свой способ снятия проклятия, так как этим занимаются некроманты, то с ними надо как-то бороться. Конечно, существуют магические предметы, которые также способны снять проклятие. Но в своем большинстве снятием проклятий занимаются алхимики, придумывая средства для их нейтрализации, объяснил отец. Ясно, спасибо, это очень полезная информация. А с тобой правда все в порядке? Да, просто если думать, у тебя ведь были проблемы с магией. Да, но это не связано никак с проклятием. Точно? Спросил отец с большим подозрением. Да, крикнул я, чтобы отец перестал сомневаться. Надеюсь, ты говоришь правду, иначе мне придется проверить тебя на проклятие, сказал отец еще большим подозрением. Честно, отец, это мое любопытство, сказал я, стараясь его переубедить. Надеюсь, что все так, тогда я пойду. Да, но перед этим возьми пароль от дверей для особых гостей, сказал отец, передавая листок бумаги, на что я подошел и взял в руки, чтобы запомнить пароль. Спасибо, сказал я, желая после этого побыстрее покинуть компанию подозрительного отца. С Рождеством всех! Глава 30. Помощь. Когда я покинул кабинет отца и шел по коридору замка, чтобы дойти до комнаты, где содержат Курака и Широни, то начал думать про свой следующий курс действий с новыми новостями. После Курака и Широни мне надо будет посетить эту девочку с хорошим потенциалом к магии льда. Надеюсь, я не пожалею об этом, хотя поздно жаловаться. Лучше будет проверить ее способности лично, а уже потом предоставить Юи. Хозяин, а почему вы отказались от предложения своего отца пройти обследование, чтобы узнать способ лечения от проклятия? Спросила Нива. Все очень просто, я не хочу, чтобы кто-то узнал о моем теле больше, чем я сам и ты. Есть шанс, что они могут заподозрить или узнать о моей настоящей расе, которая хоть и приблизительно похожа на демоническую, но все равно будет казаться им чужеродной расой. Мне пока неизвестно, примет ли меня отец и другие с подобными отличиями. Вы до сих пор не доверяете своему отцу? Отчасти да. Я не знаю и не понимаю всех его замыслов и мыслей. Хоть мы отец и сын, но меня всегда беспокоил его пронзающий взгляд, который словно предупреждал о чем-то. У меня и в прошлой жизни не было отца, и я не знаю, как себя с ними надо вести, особенно если он король. В общем, я пока не готов раскрыть своему отцу правду о своей расе. Понятно, но что вы будете делать с проклятием? Эх, скорее всего, буду искать способ решения самостоятельно. Раз тут нужна алхимия, то я ей займусь и постараюсь самостоятельно найти решение своей проблемы. Это будет долго, может быть, но хотя бы я сохраню свои секреты от других. Да и в отличие от других, я могу через тебя узнать о своем теле намного больше, чем проводя анализы. А вы не забыли, что ваше тело было долгое время на обследовании у врачей? Напомнила мне Нива. Нет, не забыл, но я надеюсь, что они не проводили полный осмотр моего тела и пока не выяснили о моей расе в полной мере. Нужно будет потом посетить придворного лекаря, для своей безопасности. Вы слишком осторожны ко всему. Приму за комплимент. Был бы это комплимент, но я надеюсь, что вы справитесь, хотя вам бы больше беспечности, чем осторожности ко всему. А то вы в будущем можете подозревать даже своих родных в заговоре. Надеюсь, до этого не дойдет. Я просто не хочу повторять свои прошлые ошибки из старой жизни, где я был вначале слишком доверчивым и беспечным. Ясно, удачи вам. Спасибо. И что же мне делать дальше? Если надо потом понять, как работает моя новая сила адский лед. Насколько мне известно, это подвид адского пламени, но если это так, то вполне возможно, что он способен причинять огромную боль и урон. Лучше всего будет проверить это в чистилище или в моем новом приобретенном пространственно-временный Шарур-2. Но перед этим надо будет разгрузить весь свой инвентарь, так как я его уже, наверное, переполнил всем, чем только можно. Нужно еще выделить время на недавно приобретенные способности, Синдзуцу и страх. И насколько мне известно, это основные способности расы йокаев, но смогу ли я использовать их без ки или йоки? Возможно, если попробую поманипулировать маной, но думаю, сделаю это ближе к тому моменту, когда разберусь с проклятием. И уже спустя несколько минут ходьбы, то я уже оказался возле дверей для особых гостей. Гора, великан, перо. Сказал я магический пароль для открытия магической двери. Ведь если попытаться открыть дверь без особого пароля, то ты попадешь в очень сильную иллюзию и на твое тело попадет сильное проклятие, что полностью лишит тебя способности двигаться и использовать ману. А вместе с этим здесь есть сильный барьер, который не позволяет обойти главную дверь и сбежать. Щелк, щелк. После пары секунд, как я услышал, как открывались замки, то почувствовал, как с двери исчезла вся мана, что ее окружало. Это значило, что дверь теперь была открыта. Открыв дверь, мне предстал вид самой комнаты. На полу располагался большой красный ковер, очень много разнообразной и красивой мебели, деревянный стол, стулья, шкаф, кровать, диван, кресла и все покрашены в белый цвет. На столе между двумя диванами был чайный сервис и пару сладостей, к которым никто не притронулся. Окна были также большими и украшены красными шторами. На потолке устроена богатая люстра, которая освещала всю комнату. На диване рядом с сервисом чая сидели две девушки. Одна имела черные длинные волосы, а другая короткие белые. Очевидно, что это Курака и Широни. Сестры были одеты в легкие юкаты. Не знаю, откуда они ее взяли, но, возможно, им ее предоставили демоны. Курака носила черную юкату, а Широни белую, и могу сказать, что они обе выглядят очень гармонично. Но как я мог заметить, сестры еще не заметили моего появления. Ведь я сам заметил, из-за того, что дверь не издавала звука, то они не заметили этого. Всем привет, я вернулся. Решил привлечь я их внимание достаточно громко, чтобы их удивить. От моего резкого и громкого голоса, обе сестры резко вздрогнули и напряглись. Первый, кто что-то сделал, это Курака, что взяла чашку и бросила в мою сторону. Она даже не посмотрела на меня, а Широни быстро прыгнула к Кураке. Я быстро поймал чашку чая, а затем поймал то, что чуть не пролила Курака в ней. Потом сделал глоток чая. Круто вышло, будто так было задумано, но я чисто на рефлексе это сделал. Главное не подавать виду, что я сам удивлен своей реакцией. Вкусный чай, но по мне Дима Вайс лучше. Курака, нельзя так расходовать полезный чай. Если хотела меня за что-то наказать или отомстить, то не нужно использовать для этого чай, сказал я с улыбкой. Но внезапно, когда Курака посмотрела на меня, то выражение ее лица сменилось с настороженного на спокойное, а затем на радость и удивление, словно увидела призрака или того, кто вернулся из мертвых. «Мелиодас, ня, это ты, ня?» – спросила Курака. «Конечно, или до меня приходил кто-то с такой же внешностью и именем, но меня больше интересует, как вы сами. Я слышал, что вы здесь просидели почти месяц, пока я был без сознания», – сказал я, после чего допил чай, подойдя к диване рядом с ними и сев на него со спокойной и уверенной улыбкой. Курака и Широни подошли ко мне и смотрели несколько секунд прямо на меня, что слегка сбивало с толку и смущало, когда на вас смотрит так пристально две красавицы. Но потом обе внезапно на меня прыгнули и обняли. «Мы так волновались за тебя, ня, мы думали, ты умер, ня, а мы даже не успели тебя поблагодарить за спасение, ня», — говорила Курака грустным тоном и с едва заметными слезами на глазах. «Я тоже волновалась, братик Мелиодас. Не оставляй нас одних, ты ведь нас спас и обещал защищать», — сказала Широни тем же грустным тоном, что и ее сестра, и слезами на глазах. «Вот теперь я застыл от резкого теплого отношения этих сестер ко мне. Надеюсь, Юи не будет ревновать, но я все-таки удивлен, как они обе реагируют на меня. Наверное, во всем виновата награда из-за квеста. Раз я их спас, то очевидно, что они испытывают ко мне сильную симпатию. И, возможно, из-за сложного положения в королевстве они волновались за свою жизнь и мою. Ну, простите, что заставил вас так сильно волноваться обо мне. Я сам не думал, что так выйдет. Но обещаю, что в следующий раз буду осторожней. Только ответь сначала, как вы сами», — спросил я их, стараясь слегка успокоить своим голосом и словами двух взволнованных и беспокоящихся сестер. Обнимали и слабо плакали сестры примерно две минуты, за время которого я успел слегка почувствовать их боль из-за совести, что внезапно проснулась во мне. В их слезах было столько печали, что трудно не посочувствовать их судьбе. Мне еще неизвестна их история, но, возможно, она такая же, как в аниме. Тем более они прошли более жестокие эксперименты, чем все остальные дети, и по счастливому стечению обстоятельств они еще живы. Когда же сестры успокоились, то сели на диван передо мной, а после мы все тихо пили чай, который слегка остыл, но все равно был вкусным. И допив почти весь чай, я решил начать разговор. «Недавно была решена ваша судьба», — объявил я им важную для них новость. Из-за моих резких слов на такую тему, лицо Курака приняло серьезный вид, а Широни пытается скрыть волнение. «Было решено дать вам два выбора. Либо вы официально становитесь моими личными слугами, то будет наложен контракт хозяина и слуги. И не надо делать такие лица, это стандартная процедура для всех слуг. Я не позволю, ня, я не позволю, чтобы моя младшая сестра была под подобным заклинанием снова, ня», — возразила Курака. «Курака, я понимаю твои чувства», — у меня тоже есть младшая сестра, так что я тебя отлично понимаю. Но ты должна понять, что о вас почти ничего не известно, кроме того, что вы Йока и Инакомат, ну и то, что вы были частью запретных экспериментов. С такой информацией очевидно, что вам не будут доверять. Максимум, кем официально вы можете быть, это моими личными слугами, объяснил я Курака. А какой другой вариант, ня? Спросила Курака. Либо, вы будете находиться под домашним арестом, пока не будут проходить переговоры между нашими королевствами. Но неизвестно, как долго они будут проводиться и захочет ли королевство вашего возвращения. Хоть мы ведем торговые отношения с вашим королевством, но неизвестно, как могут воспользоваться вами для переговоров. Неужели все настолько сложно, ня? Если честно, не знаю. Этот вариант может быть рассмотрен моим отцом, но у него хватает проблем внутри королевства. Я не уверен, сколько времени вы будете здесь. Если выберете этот вариант, вам предоставят более хорошие апартаменты, где о вас будут заботиться. Но будет сложно ручаться за вашу защиту, так как у нас есть дворяне, которые могут назло отцу и отношениям между нашими королевствами сделать с вами что-то плохое и в пределах этого замка. А нас не могут тогда защитить получше, ня? Ну, это можно устроить, но проблема в том, что вы официально еще не признаны, и ваша жизнь и смерть могут стать невесомыми в переговорах. Поэтому вам нужно сделать выбор. Я, конечно, могут просто наложив на них контракт хозяин и слуга против их воли, но это вызовет внутри них чувство, что они служат мне против воли и могут восстать когда-нибудь. Именно так и начинаются предательства, и именно кончается жизнь глупых тиранов. Лучше всего дать им возможность самим принять это решение, чем оставлять чувство того, что у них не было выбора. Но, хотела сказать Курака, как вдруг, я согласна стать слугой братика Мелиодаса, вдруг сказала Широни с уверенным выражением лица. Мы с Курака посмотрели на нее, с лицами полными удивления. Широни, почему ты согласна, ня? Я не позволю, чтобы на тебя снова наложили подобное заклинание, ня, снова возразила Курака, только уже в сторону Широни. Очевидно, она не хотела, чтобы они снова оказались в тех же условиях, связанные с подчинением через контракт. Сестра, ты слишком много на себя берешь. Мы выбрались благодаря братику Мелиодасу, он спас нас и других детей, рискуя собой. Поэтому я доверяю братику Мелиодасу. Я плохо понимаю политику и многие вещи, но ему я могу доверять. Если я и ты будем в полной безопасности рядом с ним, став его слугами, то я не против такого. Так мы сможем отплатить ему, сказала Широни с лицом полным решимости. Теперь я сильнее удивлен, особенно когда Курака не нашла что сказать на аргумент младшей сестры. И уже после нескольких секунд молчания Курака заговорила. Хорошо, я тоже согласна, ня, сказала она решительным голосом и видом. Вы правда согласны? Я, конечно, не хочу сказать, что могу быть плохим мастером или хозяином, но я не хочу, чтобы вы себя заставляли под каким-то грузом. Мы уверены, ня, ты уже показал, что добрый и храбр, поэтому я и моя сестра доверяем тебе самих себя, ня, сказала Курака с уверенностью в глазах. Я доверяю тебе, братик Мелиодас. Это случайно не называется эффектом подвесного моста, или это так повлияло награда за квесты, их чувства доверия стали намного сильнее? Ну, главное, что они сами согласились на это. Хорошо, тогда проведем церемонию позже. Скоро сюда прибудет прислуга, они отведут в зал для наложения контракта хозяина и слуги. Я буду там, но для начала мне нужно кое-кого посетить, но это ненадолго, сказал я им, а затем встал с дивана, чтобы покинуть сестерный комат. Надеюсь, когда все процедуры будут окончены, мы сможем поговорить наедине, но сейчас слишком много лишних ушей и глаз здесь. Ты нас оставишь здесь, братик Мелиодас? Спросила Широни с печалью на лице. У нее даже опустили ушки. Извини меня, Широни, но мне нужно решить пару дел, а потом познакомить тебя с еще одной сестренкой. Ты главное держись и не волнуйся, сказал я с улыбкой на лице перед ней, при этом начав гладить Широни по голове, ощущая ее нежные мягкие белоснежные волосы. Эмрррр, эмрррр. Похоже, ей приятно, я даже не знал, что они могут мурчать как кошки, но это так мило. Вспоминаю, как в прошлом мне нравилось смотреть на кошка-девочек в аниме или ходить в кафе, где применялся подобный наряд. Я всегда мечтал погладить их ушки, хоть разок и увидеть реакцию. Ня, не смей гладить мою сестру, ня, только я могу это делать, ня, сказала Курака, забирая Широни в свои объятия. Это прям картина того, как мама-кошка защищает своего котенка от других. Ладно, ладно, успокойся. В этот раз я тебе уступлю. Мне все равно нужно идти, но в следующий раз, не договорил я, давая многозначительную улыбку в сторону Широни. Мой внутренний любитель кошек не может удержаться и не погладить Широни еще раз. Но еще больше я хочу услышать, как будет мурлыкать или реагировать Курока. Но оставив на время свои мечты и замыслы на потом, я покинул комнату для особых гостей, давая возможность двум сестрам побыть наедине. Пока я шел в другую комнату для особых гостей, в которой содержится девочка с большим талантом, по словам отца. Но перед тем, как заходить к той девочке, я зашел к стражникам не следить и не подслушивать за комнатой той девочки. И также я уничтожил записи нашего разговора с Курокой и Широни на магическом шаре. И когда оказался возле комнаты той девочки, то начал говорить пароль. Камень, копье, снег. Вроде этот пароль, или правильно рыба, охотник, воин. Переспросил я сам себя, ибо пытался на памяти это произнести. Щелк. Когда я открыл дверь, то мне предстал вид такой же комнаты, что у Курока и Широни. Приглядевшись, я увидел, что на кровати кто-то завернулся в одеяло и лежит, свернувшись калачиком. Подойдя к кровати, я уже понял, что там скорее всего лежит та самая девочка. Могу лишь предположить, что так она пытается себя защитить или спрятаться от неприятностей. Приблизив лицо достаточно близко, я резко кричу: «Буу!» Вдруг девочка, что была под одеялом, резко подпрыгнула, но была закутана в одеяле. «Что где?» — воскликнула девочка в шоке и растерянности. И из-за того, что она так резко встала в запутанном одеяле, то из-за него упала. Бам! Упала точнее с кровати на пол. Бедная девочка, зря, наверное, я так сильно ее напугал. Но я хотел наиболее быстро и эффективно вытащить ее оттуда. Уговоры бы были лишней тратой времени. Она, очевидно, будет не доверять любому, ведь уже была обманутой, поэтому лучше всего будет сейчас действовать нестандартно. «Ты в порядке?» – спросил я, смотря на девочку, что уже распуталась из одеяла. Когда же я теперь мог присмотреться и разглядеть ее, то смог заметить, что у нее были темно-вишневые волосы, которые гармонировали с красным. Глаза были зелеными, почти как у меня, только вот у нее они скорее темно-зеленые. Она была худой, что неудивительно, если помнить, где она до этого момента проводила время и условия. На ней до сих пор была старая тряпка раба, которую, похоже, еще не поменяли на другую. Интересно, почему? Но или иначе, я ее узнал. Это была та самая девочка из аниме «Песнь проклятия для святого рыцаря», а сама девочка одна из главных героинь, а именно Шизуна Урушибара. Она была женой и правой рукой главного героя Марахи в его прошлой жизни. Насколько я помню, в прошлой жизни благодаря Марахи она получила прозвище «Снежная королева» или что-то близкое к этому. Но получила она это прозвище из-за сильной ледяной магии, способной заморозить крепости или замки, а сам Мараха мог целые страны. Я даже не заметил, как стал улыбаться от подобной встречи. Вот это удача. И вправду у нее большой талант в магии льда. Только вот девочка, смотря на меня, дрожит со страхом в глазах. Я такой страшный, или всему виной мой недавний поступок, скорее всего. КХМ, извини меня, девочка, я забыл представиться. Меня зовут Мелиодас Гибла. Если я тебя напугал слишком сильно, то уже извини, я не думал, что так сильно могу тебя напугать. Возможно ли мне узнать твое имя? Спросил я с более доброй улыбкой. Девочка пару минут смотрела на меня, пока это время шло, ее выражением лица менялось. Сначала было непонимание, затем осмысление, а потом облегчение. В ее же ауре было почти то же самое. Да только, почему она еще не переоделась? Я же видел чистую и красивую одежду на диване. У меня нет имени, я уже давно забыла его. Мне сказали, что рабам не нужны имена, а лишь номера, сказала девочка печальным тоном. Понятно, это плохо, без имени сложно жить. А ты бы хотела, чтобы я дал тебе имя? Спросил спокойным и ласковым тоном. Правда? Спросила она, и в ее голосе было столько надежды и легкого недоверия, что мне аж стало больно, что такую девочку чего-то подобного лишили в жизни. Правда? Так ты не против? Нет. Хорошо. Дай-ка мне подумать, ХММ, проговорил я, делая задумчивое выражение лица, но на самом деле уже выбрал для нее имя. Твое новое имя и фамилия будет Шизуна Урушибара, для близких тебе людей ты будешь просто Шизуна. Меня теперь зовут Шизуно Урушибара. Шизуна Урушибара? Сложное имя, но мне нравится, как оно звучит, сказала она, едва выговорив собственное имя. Да, верно, но хоть имя и сложное, зато красивое, сказал веселым и позитивным тоном, чтобы она чувствовала себя легче. «Да, оно красивое, но что оно значит?» — спросила она непонимающим видом. «Оно значит красивый снежный цветок», — объяснил я значение имени, которое только что придумал. «И вправду красивое», — сказала Шизуна уже с радостной улыбкой. «И раз я дал тебе имя, то беру тебя под свою ответственность. И отныне я буду тебя защищать, оберегать, заботиться и по возможности любить», — сказал я успокаивающим тоном, а затем обнял Шизуна, которая на мгновение напряглась от подобного. Сначала от неожиданности, она хотела вырваться, но потом прекратила. «Правда?» — спросила она толикой надежды и отчаяния в голосе. «Конечно, но ты должна дать мне обещание, что станешь сильной и хорошей, пока я тебя защищаю. А это обязательно?» — спросила Шизуна с сомнением. «Возможно, она сомневается, что способна выполнить данное обещание. Да, я не всегда смогу тебя защищать, поэтому было бы хорошо, если бы ты стала достаточно сильной, чтобы защитить саму себя и других близких тебе людей от опасности. Не волнуйся, я дам тебе возможность стать сильной, только дай обещание». «Обещаю», — сказала почти плачущая Шизуна. Почему же она начинает плакать? Может, для нее иметь того, кто ее защитит и любит, было как непостижимая мечта, с учетом жизни и условий, что она пережила, это недалеко от правды. «Я же покрепче и с нежностью», — обнял Шизуна и начал гладить по спине, чтобы успокоить. «Все хорошо, все будет хорошо, пока ты со мной, твоя жизнь будет более счастливой, чем до этого», — сказал достаточно уверенным голосом, чтобы девочка стала сильнее цепляться за меня и привязалась. И похоже, эти слова были последней каплей для такого ребенка, как она, потому что она вдруг начала еще сильнее плакать. «Хнык, плачет, эспехнык спас плачет, спасибо», — крикнула Шизуна со слезами счастья на глазах. «Плачет, ни за что», — сказал я спокойным тоном. Пока Шизуна плакала, я решил проверить ее статус. «Статус, имя и фамилия, Шизуна Урушибара, класс, нет, уровень, 8, возраст, 7, пол, женщина, раса, человек, расовые способности, высокая магическая сила, элемент льда, элемент воды, способности, нет, навыки, Убаркаур 8, Матьеур 4, характеристики, сила, 13, ловкость, 19, выносливость, 1014-1201, защита, 21, мана, 816-816, у нее и вправду есть предрасположенность к элементу льда и воды, а еще есть высокая магическая сила, маны достаточно много, но она не развивала свой очаг маны, что может стать проблемой. Ей будет тяжело в начале обучения Юи, из-за неразвитого очага и ядра маны. Надо будет потом это как-то исправить. Ядро маны – это своего рода место, где мана концентрирует для преобразования и создается внутри носителя. Чаще маги используют внешние источники маны для восстановления и редко пользуются ядром и его развивают. Но как я понял, от наблюдений за Юи, если хорошо развить очаг маны и ядро, а вместе с этим собирать ману от внешнего источника, то скорость восстановления возрастет в 2 раза, а запасы маны будут куда больше. Такой комбинацией пользуются только более опытные и сильные маги. И пока над всем этим думал, прошло примерно 10 минут, пока Шизуна плакала, а я старался ее успокоить. «Теперь ты успокоилась?» — спросил я спокойным тоном. «Мистер Мелиодас, можно просто Мелиодас, не нужно таких формальностей, когда мы одни, но когда рядом есть чужие люди, зови меня молодой господин или господин Мелиодас, ты потом поймешь, почему так надо, просто знай это, поняла», — объяснил я Шизуне, так как это может вызвать проблемы. «Да, Мелиодас, как мне стать сильной ради вас?» — спросила Шизуна. «Не волнуйся, тебя научит моя девушка, ее зовут Юи, она очень талантливый маг и будет тебя учить магии, и можешь также не волноваться насчет нее. Она хорошая девушка, я за нее ручаюсь, с ней ты станешь сильной и уверенной в себе», — объяснил я ей с улыбкой. «Я поняла, но у вас есть девушка?» — спросила Шизуна со странной печалью в голосе и ауре. «Да, но она не единственная, в моем сердце много места для тех, кто меня любит, и я люблю их, поэтому не волнуйся, я также буду любить тебя и оберегать от неприятностей, как и всех, кто мне дорог», — сказал я доброй улыбкой. «Здесь я говорил чисто то, что думаю, так как нет смысла себе врать, я не могу не любить тех девушек, которыми восхищался в своем старом мире, и тем более, когда они во мне нуждаются. Но я принц целого королевства, мне даже положено иметь гарем для продолжения рода. Хотя странно, Почему у отца нет гарема? Ведь из-за состояния нашего королевства, гаремы почти необходимы. Он даже повысил зарплату многодетным семьям, а также выдает некое подобие пенсионных льгот. Хоть я раньше сильно об этом не задумывался, но иметь вокруг себя много красивых и хороших девушек очень неплохая мысль. Главное не переборщить с этим, а то может сложиться очень плохая картина и будущее для меня, если появятся те, кто захотят навредить моим близким. «Правда, даже для меня?» – спросила Шизуна толикой надежды и отчаяния в голосе. «Если только ты вырастешь и до сих пор будешь меня любить, то да, но ты должна сначала стать сильной и доказать свою полезность, ведь слабые не смогут долго со мной ужиться», – сказал я условие и ультиматум для Шизуна, чтобы у нее был большой стимул. «Да, я обязательно стану сильной и докажу, что способна быть рядом с вами. Спасибо, Мелиодас», – сказала Шизуна с радостью на лице. Похоже, ей нужно время, чтобы ко всему привыкнуть, хотя она же еще ребенок, но достаточно впечатлительная. Я уверен, что в будущем она станет красавицей, но нужно подготовить почву для ее роста и развития. Ладно, надо взять Шизуна Кью и отправиться на наложение контракта хозяина и слуги для сестер Накамат. Ни за что. Но Шизуна, нам надо идти в одно место, где я должен буду провести один ритуал со своими новыми близкими. Ты мне доверяешь? «Да, я пойду с тобой, но сначала, тебе нужно переодеться и умыться», — сказал я, указывая на одежду и вид Шизуна. «Простите», — сказала она со смущением на лице, — «мне просто впервой было все это, я даже не знала, как одевать все это», — оправдывалась Шизуна, пытаясь скрыть свое лицо ладошами. «Она такая милая, когда смущается, эх, ведь в будущем она может стать прямолинейной личностью и почти никогда не будет смущаться, такая потеря милоты, ну ладно». После пары часов попытки мытья Шизуны, которая была смущена этим, мне хотелось снова убить тех, кто с ней так обращался, ведь на ее теле была обнаружена куча шрамов и синяков, вместе с особой меткой клейма на левой части груди. Состояние ее тела, плачевное, она была вся худая до кожи костей. Хорошо, что ей приносили пищу, но похоже, у девочки вошло в привычку не есть слишком много, а иначе ее могут наказать за это, по ее словам. Тяжело же ей пришлось, могу сказать точно, в таком состоянии она бы там прожила где-то еще пару десятков месяцев, а потом погибла от переутомления или голода, но это при обычных обстоятельствах. А если бы ее талант обнаружили, то она бы стала еще одним подопытным. И да, она была там просто рабом, а не экспериментом, ведь нужно, чтобы кто-то убирал за всем и следил за чистотой в некоторых местах той лаборатории. А сколько времени ушло на том, чтобы она поняла, как одеть все это, трудно не вспоминать, не смеясь, ведь она почти всю жизнь носила одну тряпку, а как одевать повседневную одежду не знала как, иногда не туда рукава вставляла, а иногда не с той стороны надевала трусики. О том, откуда я знаю, как одевать девочек, можно сказать, это заслуга Грейфи, ведь с ней мне часто приходилось помогать ей выбрать наряды. Конечно, есть горничные, но Грейфи больше доверяла моему выбору и вкусу. После этого Шизуна взяла мою руку и мы покинули комнату для особых гостей. Потом отправились к месту, где должен был произойти ритуал по контракту хозяин и слуга, для сестер Накамат. И уже после я планирую сходить в библиотеку и показать ее и ее новую ученицу. Глава 31. Новый питомец. После того дня, как я проснулся от короткой комы, прошло 3 года. И за все это время все шло на удивление гладко и спокойно. Сначала сестры Накамат стали официально моими личными слугами. Контракт хозяина и слуги, который на них наложили, был слегка изменен по моей просьбе, чтобы облегчить их ношу. Но я не могу убрать наказание за неподчинение, встроенное в контракт, а только облегчить его свойства до минимума. Это было необходимо, чтобы создавалась хоть какая-то видимость моей власти над ними. Иначе дворяне могли бы протестовать из-за этого. Ведь Курака и Широни жители чужого королевства и их происхождение неизвестно, поэтому всем было бы легче, будь у меня возможность их наказать за какие-то сомнительные действия. Но помимо моих новых личных слуг, у меня появилась новая подчиненная по имени Шизуна. С ней получилось обойтись без контракта, так как в ней не видели угрозу из-за возраста и принадлежности к расе людей, которая слаба, но именно ее талант привлек к ней внимание, и поэтому она поступила на обучение к моей ненаглядной вампирше Юи. Сначала Юи удивилась, когда я пришел вместе с маленькой девочкой к ней в библиотеку, где она часто проводила время. Удивилась она, потому что я неожиданно проснулся из комы, и оказывается, она искала средства, чтобы меня исцелить от разрушения разума, которое было определено лекарями. Второе ее удивление было, когда я сказал, что эта маленькая девочка по имени Шизуна будет ее ученицей в магии. Когда я объяснил всю ситуацию Юи, то она немного подумала и согласилась, но при одном условии. А какое это будет условие, она скажет позже. В общем, она хочет, чтобы я остался у нее в долгу. Все, что я мог на это ответить, тяжело вздохнуть и покинуть на время компанию Юи, чтобы отвезти Шизуна в ее новую комнату в замке. У сестер Накамат тоже появилась новая комната. Обычно они заняты уборкой в моей комнате или ходят со мной на тренировочное поле или сопровождают на разные мероприятия или встречи, вроде повидаться с родителями. Но иногда я позволяю Грейфи поиграть вместе с Широни, что им обеим нравится. Особенно мне с Курока нравится наблюдать за этой картиной со стороны. Когда же я покидаю замок, сестрам приходится проводить время в своей или моей комнате, по моему разрешению, конечно. Все равно ничего важного нет у меня в комнате, чтобы волноваться об этом. А причина, почему я не беру их с собой, просто, потому что я чаще покидаю замок, чтобы тренироваться или встретиться с Милем. В обеих случаях мне не требуется их присутствие. Иногда, конечно, я посещаю дворян, где слуги очень полезны, но пока они на испытательном сроке и за ними ведется круглосуточное наблюдение. Вообще статус личной прислуги очень высокий и значимый, как я заметил. Иногда их путают с обычной прислугой, но жизнью личной куда лучше, чем у обычной. К примеру, у сестер хорошая отдельная комната, ничем не хуже, чем у дворян среднего сословия. Также они могут есть в любое время в столовой для слуг. Это обусловлено тем, что у личной прислуги нет постоянного графика работы, поэтому они почти постоянно должны находиться рядом со своим господином. Они могут ходить туда, куда обычным слугам запрещено. Поэтому такие привилегии и возможности у личной прислуги. Но по мне самая лучшая привилегия – это то, что их господин может выбирать то, что они должны носить как личные прислуги. И поэтому обе сестры носят юкаты своего королевства, которые были слегка модифицированы для работы слуги. Это выделяет сестре среди всех слуг и делает мне приятно любоваться на них. Мои же отношения с сестрами Накамат улучшились за это время. Но сначала Курока настороженно относиться ко всему этому и была недовольна. Широни же напротив относиться к этому с радостью и весельем, так как от них не требовалось слишком много работать. Это потому что многого я от них и не требую, поэтому они большую часть времени просто рядом со мной или просто отдыхают в своих комнатах. Но если говорить о Курока, то свободное время она проводит в королевской библиотеке, которой заправляет Юи. Отец решил выдать Юи статус мастер книг, а значит, она получила достаточное право обучать Шизуна. Как я понял, из слов Юи, Курока изучает магические книги и пару книг, связанные с магией йокаев, но таких у нас не так уж и много. Но из этого можно понять, что Курока хочет стать сильнее, и поэтому я решил не мешать ей в этом, а даже помогать, когда есть возможности. Юи попросил давать советы ей. И пока время шло, даже Курока стала испытывать ко мне позитивные чувства, чем было вначале из-за банальной осторожности и страха нового окружения. Когда она более и менее привыкла, то стала чаще со мной общаться и больше улыбаться. И благодаря этому, я кое-что понял, насчет награды, типа будет вас любить или она вас полюбит. Это не значит, что она будет любить вас по уши, и готова ради вас на все. Это значит, что будут лишь зарождаться эти чувства, но не факт, что уровень любви будет максимум. Из-за того, что Юи была первым, на ком была испытана награда такого типа, я ошибочно так понял. Я точно не могу знать, почему Юи в меня влюбилась так сильно потом, так как понять женское сердце очень сложно. Поэтому это лишь теория, и без такой функции, как отношения, нельзя быть уверенным на все 100% в ее точности. Но обучение Шизуны у Юи тоже протекало гладко. С начала первого месяца их обучения Шизуна было очень тяжело, но это не удивительно, она почти никогда не использовала свою ману. А мана в ее теле очень медленно протекала, и поэтому процесс протекал медленно. Но со временем, после пары месяцев тренировки, мана внутри Шузины стала становиться больше и лучше протекать по телу. За эти 3 года Шизуна уже могла использовать магию льда 1-3 уровня и магию воды 1-2 уровня. Еще она изучила пару простых заклинаний и научилась другим знаниям, вроде математики и чистописанию. Юи тоже не сидела без дела, пока учила Шизуна, тоже смогла запомнить пару заклинаний магии льда и воды, чтобы еще комбинировать их в бою. Но проблема была, когда дело доходило до сражения, Шизуна не хватало боевого опыта, реакций, знаний. Поэтому Юи забрала ее под своим присмотром на тренировку в лес ужаса, чтобы набраться необходимых умений в борьбе с монстрами. Так как магия требует также практики в использовании, и лучше всего ее пробовать в бою. Насчет моих отношений с семьей, то, мало что изменилось за это время. Грифе уже исполнилось 7 лет, и за это время она стала лучше выглядеть и походить на ту себя в будущем, что я знаю. Иногда я даже наряжаю ее в причудливые платья, чтобы полюбоваться на нее. Моим братьям уже исполнилось 4 года. Как я и предполагал, Зилдрис был весьма спокойным, но бывали моменты, когда он вел себя как настоящий ребенок. А вот Вали был неугомонным, он всегда старался сбежать от прислуги, которая следила за ними на короткое время. Лишь когда рядом с Вали была мама, он не пытается сбежать и носиться по замку от прислуги. Мать и отец, из-за предстоящей войны, часто заняты делами королевства. Их, конечно, можно понять, поэтому мама старается уделять всем нам достаточно времени. Отец же тоже вроде как старается проводить время с нами, но как-то странно у него это получается. Максимум он побывал с нами в последний раз где-то на 10 минут, чтобы просто посмотреть на нас и уйти. Но я хотя бы рад, что отец пытается уделять нам время и легкое внимание, несмотря на свой статус короля. Дела в королевстве, на мой взгляд, становились лучше, но что творилось за кулисами, мне неизвестно, так что расслабляться не стоит. Отец почти ничего не говорит о том, что творится за кулисами, как и мать. Это вызывает у меня беспокойство, но приходится довериться им, так как сейчас у меня нет нужного влияния и власти, чтобы что-то предпринять. Со временем понял, что Милим уже вряд ли будет свободна. Она чаще стала ходить с моим отцом на какие-то собрания. А еще у нее появились важные дела, связанных с домом Наваров как глава. Насколько я мог знать, Милим хоть официально и глава, но почти всеми делами занимаются подчиненные Милим. А сам же их дом славится рукопашным стилем борьбы, которым в совершенстве овладела Милим. И поэтому я попытался выучить этот интересный стиль, только из Милим учитель, как из меня открытый человек, простыми словами, никакой. Конечно, я просил ее как-нибудь по-другому мне все объяснить, но она либо через пару минут забывала, что мы делали, либо отвлекалась. И мне начинало казаться, что она специально это делает. В общем, я бросил это гиблое дело. Еще мне стали присылать письма от Альбеда. В них она спрашивала меня о всяком, начиная о здоровье, делах, семьей, заканчивая, что я буду делать завтра и смогу ли с ней встретиться. И я сразу понял, что это очень подозрительные письма. Слишком уж это выходит за обычное дружеское переписывание. Мы с Альбедо еще не слишком сильно стали друзьями, чтобы такое делать, поэтому я подозреваю, что она что-то задумала. Надо все же найти способ незаметно следить за дворянами или хотя бы за Зест, чтобы лучше знать о их планах и замыслах ко мне. К примеру, мои подозрения насчет Зест еще не развеялись, а только набирали обороты. Иногда именно Зест лишний раз интересовалась моими делами, или подслушивает наши разговоры с Альбедо. Но у меня слишком мало информации, чтобы делать поспешные выводы. Или это просто моя паранойя разыгралась? Эх, как же я хочу жить как оригинальный Мелиодас, просто путешествуешь на большой зеленой свинье и имея свой личный бизнес, таверну, где ты себе хозяин. Надо будет подумать об этом. Мне определенно нужен такой отдых. Но что еще более важно, это то, что я лично встретился со своей будущей невестой, Серафол Ситри. Но перед этим мне пришлось познакомиться с ее отцом и по совместительству главой Ситри, Тайроном, а также познакомиться с ее матерью и леди Ситри, которую звали Лейна. Она выглядела как достаточно высокая женщина. У нее было красивое лицо, красивые черные волосы. Ее глазами были серыми. Она носила украшения на голове, которые были фиолетовыми камнями одинаковой величины. Ее платье было черным и ярким, с разнообразными узорами, украшенное фиолетовыми камнями. При разговоре с очень влиятельными и авторитетными личностями, я понял, что сами по себе они хорошая семья, которая заботится друг о друге. Особенно это я мог отметить, когда разговор зашел о их дочери. Но как они мне объяснили, из-за того, что женщинам редко удается стать главой дома и семьи, так как совет высших дворян такое точно не позволит, как и другие дворяне, которые поддерживают взгляды подобного строя, поэтому остается либо ожидать, что в будущем она сможет стать главой, доказав это силой и упорством, как сделала моя мать, либо выдать ее замуж за другой влиятельный дом, чтобы повысить шансы на успех, и таким образом, ее будущее будет достаточно перспективным и хорошим. И тогда той, кто поддерживал первый вариант, была леди Ситри, Лейна, веря в возможности своей дочери и потенциал, который она унаследовала. За второй вариант был глава дома Ситри, Тайрон, который хотел заранее обеспечить будущее своему дому и дочери. И из-за этого они начали спорить насчет будущего их дочери и дома в целом. В конечном итоге, они решились на помолвку с некоторыми условиями от лица Лайны. Простыми словами, она дала возможность ее дочери отказаться от помолвки в любой момент. Но когда они обсуждали это с моим отцом и матерью, были внесены некоторые изменения. А точнее, что мы оба можем отказаться от свадьбы, если только оба будем против, в противном случае один не может отменить помолвку. Так как Тайрон достаточно хорошо трудился на благо королевства демонов, отец очевидно не мог отказаться от предложения усилить связи наших домов. Эта сделка выгодна была обеим сторонам. Дом Ситри имеет большое влияние, власть, могущество, а также богатую и длинную историю, в то время как дом Дьебла был основан пару десятков лет назад, когда отец только взошел на престол и ему нужно было иметь родословную фамилию. Хоть сейчас дом и семья Дьебла выше других из-за титула отца, но если он внезапно умрет или потеряет власти, как его наследники, то вероятность того, что семья Дьебла будет жить долго, очень мала. Нашу семью просто разорвут и уничтожат и лишь с небольшой вероятностью могут сделать вассальной семьей. Поэтому такая сделка обеспечит дому Дьебла защиту, даже если что-то случится с отцом и его наследниками. В общем, после общения по душам с родителями моей невесты и они смогли убедиться в том, что я подхожу их дочери, то сопроводили меня к Серафолу. И когда я с ней встретился, то смог увидеть перед собой маленькую девочку, которая была даже моложе моей сестры. Но из-за этого мне пришлось играть с Серафолу в разные игры, в прятки, в куклы или показывать фокусы магии, и т.д. После этого я уложил ее спать и ее родители сказали, что я понравился их дочери и они доверяют ее мне. Но после той встречи, стала Серафолу в компании своих родителей, пришла в наш замок и там она встретилась с моей сестрой Грейфей, отчего мне пришлось проводить время с маленькими девочками и развлекать их. Не скажу, что мне было легко или тяжело, скорее я получал умеренное удовольствие. И благодаря помощи Широни и Курака, это не было трудной задачей. И насчет меня самого, то когда я освободился от дел с сестрами Накамат, Шизуна и другими, дав себе свободное время, то сразу же попробовал использовать пространственно-временный Шарур-2, который получил за награду. Когда я первый раз попал туда, то заметил, что мир внутри шара начал немного трястись и до меня дошло, что шар в свободном падении, когда я держал его перед тем, как попасть внутрь. Повезло, что тогда по умолчанию время в шаре было ускорено, так что я его поймал и он не разбился, а он вообще может разбиться, лучше не проверять. После, когда я заранее убедился в безопасности шара, то снова оказался в шаре, чтобы оказаться в пустом белом пространстве. И для проверки, я решил убедиться, что площадь правда составляет 10 километров. И убедившись в этом, я решил начать его заполнять, выгрузив свой заполненный инвентарь, начав обустраивать все для себя. И первое, что я начал изучать в этом пространстве вдали от чужих глаз, было проклятие в моем теле. Но мало что могло найти в своем теле и лишь благодаря Ниве, я смог найти, где примерно расположено проклятие. И чтобы уничтожить проклятие, нужно либо иметь магию высшего очищения, что обычно есть у прислужников Святой Церкви, а чтобы вытащить, не повредив проклятие, нужно уметь обращаться с душами или быть архимагом в области проклятия или некромантом. Поэтому пришлось последовать совету отца и искать способ создать зелье для извлечения проклятия. И ради этого мне пришлось прокачать навык алхимика до 9 уровня, чтобы в итоге приобрести необходимые навыки и знания алхимика, но я до сих пор не могу поднять навык выше 10, так как для этого необходима условность. К примеру, просто иметь один навык герметика УР-6, недостаточно, чтобы повысить уровень. В итоге я пришел к выводу, что из-за проклятия, не смогу повысить навыки, связанные с магией, а значит и алхимию в полной мере. Но я не сдавался, продолжая читать заметки и книги того мастера алхимии, которого убил. Это помогло мне убедиться во многих вещах, которыми они занимались в той лаборатории. Их исследования и вправду проводились для получения расовых способностей других рас, но это была второстепенная задача. Главная их цель была – научиться обращать других представителей рас в демонов. Их исследования начались примерно 16-18 лет назад, и прогресс за все это время составил лишь 17%. Хоть и мало, но даже за всю историю, что я читал о всяких безумных магах и алхимиках, ни один не продвинулся и на 10% больше в этой идее, чтобы обратить кого-то в другую расу. Это значит, что тот алхимик либо был гением, либо у них не одна такая лаборатория, и они выделили огромный бюджет на его продвижение. Наберриус очень осторожны в плане своих грязных тайн, поэтому будет сложно узнать больше того, что я уже выяснил. Также я проводил исследования с кровью демонов из чистилища. Теперь, имея все оборудование с пространством, я могу теперь точно сказать, что без внешнего вмешательства кровь демонов будет убивать носителей при любых обстоятельствах, даже если и не сразу, но со временем организм будет гнить, как и внутренние органы носителя. Даже возможен короткий срок жизни. Единственный способ избавиться от этого – дождаться, когда появится демоническая сердцевина, которая и была главной основой превращения в демона. Ну, если точнее, то это когда в аниме света рыцари превратились в демомонстров. Я даже забыл, что Хендриксон использовал магию друидов или какое-то особое заклинание, чтобы носители крови демонов света рыцари не умирали сразу, а хотя бы могли адаптироваться к этой силе. Поэтому я пытался повторить его трюк, но немного иначе. Решил просто изменить кровь сразу и убрать негативные эффекты. Но в итоге у меня будут лишь полунизшие демоны. А я хотел бы научиться обращать даже обычного человека в высшего демона, но чтобы они не могли меня предать и были верны мне. Забавно будет, если я смогу создать в этом мире новую расу демонов. Но потом я решил создать сначала гомункулов, прежде чем приступать к чему-то настолько сложному. Хотя бы будет тот, кто поможет мне в некоторых делах. В итоге мои исследования были разделены на проклятие, кровь демонов, создание гомункула. В принципе, благодаря шару я смог хорошо разделять эти вещи с реальным миром, иногда даже меняя время в шаре, ускоряя или замедляя. Насчет моих собственных сил, то я все же смог испробовать в полной мере новую расовую способность «Адский лед», да и в итоге чуть случайно не сломал оборудование в шаре и сам себе не навредил. Но в итоге я узнал, что лед очень твердый, словно бьешь сталь, а не лед. Также температура льда заставляет даже меня дрожать, а я ведь 2 месяца пробыл в холодной среде обитания, чтобы приобрести некую сопротивляемость к холоду, но похоже, этот холод из другого теста. Но ради проверки эффективности этой расовой способности в бою, я отправился в чистилище, где благодаря этой силе, я смог убить сразу 5 серых демонов, заморозив их насмерть в одно мгновение. Но проблема в том, что этой силой очень тяжело управлять, а ману жрет лучше не вспоминать, но боевой эффективности ей не занимать. Будь у меня больше маны, я бы мог использовать намного больше способов применения этой силы. Если адское пламя направлено на мощный урон, то адский лед направлен на удар по большой площади. Хоть адский лед и меньше урона причиняет, но благодаря способности обездвижить противника и нанося ему постоянный и малый урон, без возможности его как-то игнорировать. При этом с ним можно управлять ландшафтом во время боя и изменять его, если иметь большое количество маны.